что мы любим секс. Наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Все, что мы любим секс. Наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Все, что мы любим секс. Наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Все, что мы любим секс. Наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Мой упоротый взгляд, твои формы как яд. В нашей комнате встал дури отборный маяк. Ты стопудово моя, и я твой чертов маньяк. За окном холода, сейчас бы нам дернуть моря. Вдруг ты загрустила, но не от печали. Детка, понимаю, мне тоже так не хватало. Где-то там на книжной полке вроде завалялась малость. Но этого хватит, чтобы влюбиться вновь. Снова станет легко. Под утро засыпая, не встретим сказочных снов. Тут горы снежных дорог, витает тающий смог. Ты та еще и я тот, ты нам не важен итог. И снова наступит ночь, очи еле продрав. Если это любовь, то она взята на прокат. Не надо сладких слов, зачем сходить с ума. Запах твоих духов не сменит снежный аромат. Все, что мы любим, секс, наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Все, что мы любим, секс, наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Все, что мы любим, секс, наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Все, что мы любим, секс, наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Представь, дорогая, что стало бы с нами, если бы заваливал цветами с пустыми словами. Куча обещаний, делился стихами, названивал днями. И мы мило засыпали, укутанные мечтами. Но жизнь поменяет краски, все. И все станет напрасным. И твои розовые глазки вдруг наполнятся красным. И наши прежние страсти под нетом бытовых ненастей. Наши чувства заледенеют, перейдя в имитацию счастья, но нам это хорошо. Наш тайный уголок украсит дрянь и порошок. В сердцах осталась боль, нету места для швов. Разум так высоко, наркотический шок. Вечер сменяет ночь, очи еле продрав. Если это любовь, то она взята на прокат. Не надо сладких слов, зачем сходить с ума. Лучше так утонуть в дыму, чем утонуть в твоих глазах. Все, что мы любим, секс, наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Все, что мы любим, секс, наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Все, что мы любим, секс, наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Все, что мы любим, секс, наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Все, что мы любим, секс, секс, секс, наркотики. Все, что мы любим, секс, секс, секс, наркотики. Все, что мы любим, секс, секс, секс, наркотики. Все, что мы любим,